Глава 13. Харри не знал, сколько проституток сидело в коридоре, ожидая допроса. Он только видел, что их много. Казалось, они возникают в мокрых делах с такой же регулярностью, с какой мухи слетаются на коровью лепешку. Не потому, что обязательно замешаны в убийстве, а поскольку им всегда есть что рассказать. Он слышал, как они смеются, ругаются, плачут. Он водил с ними дружбу, ссорился с ними, устраивал их дела, нарушал обещания, бывал ими оплеван и бит. Однако было в этих женских судьбах, в тех обстоятельствах, которые их сформировали, нечто такое, что он, как ему казалось, знает и чувствует, но вот чего он никак не мог понять, так это их неистребимого оптимизма. Заглянув в самую бездну человеческой низости, они, тем не менее, верили, что есть на свете хорошие люди. А ведь он знает полицейских, которые так вовсе не считают. Вот почему Харри похлопал Дим по плечу и угостил ее сигаретой, прежде чем начать разговор. Не потому, что рассчитывал чего-то от нее добиться, а просто заметив, что ей хочется курить. Взгляд у нее был твердый, линия рта свидетельствовала, что девушка не из пугливых. Но теперь, когда она сидела на стуле за пластиковым столиком, руки ее нервно вздрагивали на коленях, и было похоже, что она вот-вот расплачется. «Пен Янгай?» — спросил он. «Как дела?» Прежде чем приступить к допросу, он научился от Лис этим двум тайским словам. Нхо перевел ответ. Она плохо спит по ночам и больше не будет работать в мотеле. Харри сел напротив нее, положив руки на стол, и попытался поймать ее взгляд. Ее плечи слегка поникли, но она продолжала сидеть, отвернувшись от него, скрестив руки на груди. Шаг за шагом они разобрали то, что случилось в мотеле, но ничего нового к уже сказанному она не добавила. Да, она подтвердила, что дверь в номер была закрыта, но не заперта. Нет, она не видела там никакого мобильного телефона, и никаких посторонних людей там тоже не было. Когда Харри упомянул о Мерседесе, спросив, не заметила ли она на машине дипломатические номера, Дим лишь покачала головой. Нет, она не видела никакой машины. Дальше этого они не продвинулись, и Харри, закурив, спросил, так просто, на удачу. Как она думает, кто бы мог это сделать? Нхо перевел вопрос, и Харри увидел по ее лицу, что попал в цель. Что она говорит? Она говорит, что там был нож Кун-Са. «Что это значит?» «Ты не слышал о Кун-Са?» Нхо недоверчиво посмотрел на него. Харри покачал головой. «Кун-Са — это могущественнейший в истории наркобарон. Вместе с правительствами Индокитая и с ЦРУ он, начиная с 50-х годов, управлял поставками опиума в Золотом треугольнике». Таким образом, американцы получали денежки на проведение своих операций в регионе. У этого парня было целое войско в джунглях. Тут Харри сообразил, что кое-что слышал раньше об этом азиатском Эскобаре. Кун-Са сдался бирманским властям 2 года назад и был помещен в интернат. Должно быть, самый комфортабельный, какой только можно себе вообразить. Говорят, именно он финансировал новые туристические отели в Бирме, а кое-кто полагает, что он по-прежнему главарь опиумной мафии на севере. Раз она называет это имя, значит, думает, что убийство — дело рук мафии. Вот почему она так напугана. Харри внимательно посмотрел на нее и кивнул Нхо. «Мы можем отпустить ее», — сказал он наконец. Нхо перевел слова Харри, и на лице Дим отразилось удивление. Она повернулась к инспектору и встретилась с ним взглядом, а потом поднесла руки к лицу и поклонилась. Тут до Харри дошло, что она боялась, как бы ее не задержали за проституцию. Он улыбнулся в ответ. Она перегнулась через стол. «You like ice skating, Sil?» «Вам нравится фигурное катание, сэр?» Искаженный английский. «Кунса? ЦРУ?» На телефонной линии из Осло что-то потрескивало, и, говоря с Торхусом, Харри слышал эхо собственных слов. «Простите, инспектор Холле, но вы там не пригрелись на солнце?» «Найден человек с ножом в спине, купленным неведомо где на севере Таиланда. Мы просим вас осторожно все разузнать, а вы заявляете, что намерены бороться с организованной преступностью в Юго-Восточной Азии?» «Нет». Харри положил ноги на стол. «Я вовсе не собираюсь заниматься чем-то подобным, Торхус. Я только хочу сказать, что, по мнению музейного эксперта, нож этот непростой. Такие были в ходу у народности Шан. И подобным антиквариатом в обычных ловчонках не торгуют. Местная полиция считает, что нож — это некое послание опиумной мафии, чтобы мы сидели тихо. Но я не разделяю их мнение. Если мафия захочет что-то нам сказать, то не обязательно жертвовать таким ценным ножом. Для этого есть более простые способы. Из-за чего же такой шум? Я только сказал, что все следы ведут именно в этом направлении. Но шеф полиции и слушать не желает ни о каком опиуме. Похоже, здесь творится черт знает что. По его словам, правительство до недавнего времени хоть как-то контролировало ситуацию, что они проводят различные стимулирующие программы для беднейших крестьян, выращивающих опиум, чтобы те не потеряли слишком много денег при переходе на другие сельскохозяйственные культуры. И вместе с тем крестьянам позволяется выращивать определенное количество опиума для собственных нужд. Собственных нужд? Да-да. Горцам это разрешено. Они курят из поколения в поколение, и пытаться что-то тут менять бесполезно. Проблема в том, что импорт опиума из Лаоса в Мьянму упал, и цены сразу взлетели вверх. Для того, чтобы покрыть спрос, производство в Таиланде почти удвоилось. Тут крутятся большие деньги. Появилось множество новых игроков. Так что все ужасно запутано. У начальника полиции нет никакого желания ворошить это осиное гнездо именно сейчас, поэтому я решил начать с того, чтобы какие-то вещи исключить сразу. Допустим, вариант, что посол сам был причастен к чему-то криминальному, к детской порнографии, к примеру. На другом конце трубки стало тихо. «У нас нет никаких причин полагать», — начал Торхус, но его заглушил треск на линии. «Повторите?» «У нас нет никаких причин полагать, что посол Мольнес был педофилом, если вы это имеете в виду». «Что? Нет никаких причин?» «Вы сейчас не перед прессой выступаете, Торхус. Я должен знать о таких вещах, чтобы вести дальнейшее расследование». В трубке снова замолчали. В какой-то момент Харри даже решил, что связь прервалась. Затем голос Торхуса раздался снова, и Харри, несмотря на помехи, уловил ледяной холод на противоположной стороне земного шара. «Я скажу вам все, что вам следует знать, Холле. А знать вам надо только то, что вы должны найти убийцу. И нам плевать, кто им окажется, нам плевать, в чем там был замешан посол. Может, он был одновременно наркодилером и педерастом, только чтобы в прессу ничего не просочилось. Любой скандал, неважно, по какому поводу, будет расцениваться как катастрофа. И вы понесете за это персональную ответственность. Вы все поняли, Холле? Или хотите знать что-то еще?» Торхус ни единого раза не перевел дух. Харри с такой силой легнул в стол, что телефон подпрыгнул, а сидевшие рядом коллеги подскочили в своих креслах. — Я вас прекрасно слышу! — начал он, стиснув зубы. — Теперь и вы послушайте меня! Тут Харри сделал паузу и набрал в грудь побольше воздуха. Пивка бы сейчас, хоть кружечку. Он зажал в губах сигарету и попытался сосредоточиться. Если Мольнес в чем-то замешан, то вряд ли он единственный такой норвежец. Я сильно сомневаюсь, что у него возникли серьезные связи в тайландском уголовном мире за то короткое время, что он здесь. Кроме того, я узнал, что он общался в основном с норвежской колонией в Бангкоке. И нет никаких причин не верить, что большинство его знакомых — славные люди, и у всех были свои резоны покинуть родину. А у кого-то эти резоны были более вескими, чем у других. Проблемы с полицией, как правило, становятся наиболее серьезной причиной для скорейшей миграции в страну с теплым климатом, у которой, к тому же, отсутствует договор с Норвегией об экстрадиции. Вы читали в газетах о норвежце, которого застукали с поличным, когда он развлекался с мальчиками в гостиничном номере в Паттайе? Об этом кричали первые полосы «Верденсганг» и «Дагбладет». Местная полиция любит подобные разоблачения. Ее хвалят за это в прессе, да и педофилов легче ловить, чем героиновую мафию. Сейчас тайландская полиция уже почуяла запах легкой добычи, но они выжидают, пока дело будет формально закрыто, и я уеду домой. А они через пару месяцев раскрутят скандал о детской порнографии, в которой были замешаны норвежцы. Как вы думаете, что тогда? Норвежские газеты тотчас пошлют сюда свору журналистов, и непременно всплывет имя посла Норвегии в Таиланде. Но если нам удастся взять этих ребят сейчас, пока у нас есть взаимопонимание с местными полицейскими и все шито-крыто, то, может, мы сумеем избежать скандала? По голосу начальника департамента Харри понял, до того постепенно дошло. Чего вы хотите? Я хочу знать, что вы мне не договариваете. Что у вас есть на Мольниса, в чем он замешан? Вы знаете то, что вам положено знать, и не более того. Неужели это так трудно понять? Торхус почти стонал. Чего вы добиваетесь, Холле? Я думал, вы так же, как и мы, заинтересованы побыстрее завершить это дело. Я полицейский, я делаю свою работу, Торхус. Торхус заржал. Очень трогательно, Холле. Только не забывайте, что я знаю про вас кое-что и не куплюсь на это ваше. Я всего лишь честный коп. Харри закашлял в трубку, и эхо вернулось к нему, словно глухой выстрел. Он что-то пробормотал. «Что?» «Я говорю, что связь плохая». «Подумайте все-таки, Торхус, и позвоните мне, когда будет что рассказать». Внезапно проснувшись, Харри выкатился из постели и едва добежал до ванной, как его вырвало. Он рухнул на унитаз, и тут его пронесло. Хотя в комнате было прохладно, его прошиб пот. «В прошлый раз было хуже», — подумал он. «Теперь лучше». Он надеялся, что будет гораздо лучше. Прежде чем снова лечь, он всадил себе в ягодицу шприц с витамином В12. Вместе уколы щипало просто адски, он терпеть не мог уколов. Его тут же начинало мутить. Вспомнилась Вера, шлюха из Осло, которая сидела на героине 15 лет. Как-то она призналась ему, что чуть в обморок не падает, когда ширяется. В сумерках он обнаружил, что по мойке кто-то ползает, что там снуют какие-то усики. А, таракан! Здоровенный, размером с большой палец, с оранжевой полосой на спинке. Таких Харри в жизни не видывал. Но на самом деле ничего тут особенного не было. Где-то он читал, что в мире существует более 3000 видов тараканов. Он читал также, что они прячутся, когда чувствуют вибрацию от приближающихся шагов, и там, где ты видишь одного таракана, скрывается еще 10. Значит, они тут повсюду. Сколько весит один таракан? 10 граммов? И если в щелях и за столешницами попрятались сотни, то можно смело утверждать, что во всей квартире их наберется больше кило. Он поежился. Что они напуганы еще сильнее, чем он сам, слабое утешение. К тому же он вдруг почувствовал, что алкоголь все-таки приносил ему больше пользы, чем вреда. Он закрыл глаза и попытался не думать.